дивизионные командиры. За время войны посты командиров дивизии СС занимали 99 человек. Именно они будут предметом нашего рассмотрения. В то же время, в самом начале надо сказать, что еще 16 человек временно исполняли обязанности командиров дивизий очень недолгое время. В связи с незначительностью сроков командования ими соединениями, мы сразу исключаем их из общего списка командиров дивизий. Однако на случай, если кого-либо подобная информация заинтересует, приведем ниже их список. Генерал-лейтенант полиции Конрад Хичлер, командир 4-й полицейской дивизии СС 1-8 сентября 1940 года. Штандартенфюрер СС Михаэль Липперт исполнял обязанности командира 10-й танковой дивизии СС Фрунсберг с конца января по 15 февраля 1943 года. Оберфюрер СС Курт Брасок исполнял обязанности командира 2-й дивизии СС Дас Рейх 18-29 марта 1943 года. Штурмбанфюрер СС Альфонс Ребане исполнял обязанности командира 20-й гренадерской дивизии войск СС эстонской номер 1 17-20 марта 1945 года. Штандартенфюрер СС Отто Бинге исполнял обязанности командира 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген 17-20 июня 1944 года и 1-30 августа 1944 года. Штандартенфюрер СС Карл Шюмерс, командир 4-й полицейской дивизии СС с 22 июля по 16 августа 1944 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Кристоф Дим исполнял обязанности командира 29-й гренадерской дивизии войск СС русской номер 1 в августе 1944 года. Оберфюрер СС Гельмут Дёрнер, командир 4-й полицейской дивизии СС 16-22 августа 1944 года. Штандартенфюрер СС Густав Мерч исполнял обязанности командира 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген с конца сентября по 21 октября 1944 года. Штандартенфюрер СС Рольф Тимман, командир 26-й моторизованной дивизии войск СС Гёмбеш, венгерской номер 2, в ноябре 1944 года. Полковник Герхард Линднер исполнял обязанности командира 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген 9-21 января 1945 года. Штандартенфюрер СС Йоахим Рихтер исполнял обязанности командира 32-й гренадерской дивизии СС 30 января 5-17 февраля 1945 года. Штандартенфюрер СС Фриц Гёхлер исполнял обязанности командира 4-й полицейской дивизии СС в марте 1945 года. Штандартенфюрер СС Якоб Фик исполнял обязанности командира 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген 22-26 марта 1945 года. Оберштурмбанфюрер СС Рихард Шульце, командир 38-й гренадерской дивизии СС Нибелунги в апреле 1945 года. Штандартенфюрер СС Вальтер Циммерман исполнял обязанности командира 33-й гренадерской дивизии войск СС Шарлемань, французской номер 1, с конца апреля по май 1945 года. Интересно, что если среди командиров корпусов СС было некоторое количество военнослужащих вермахта, то есть людей, не являвшихся членами СС, то дивизиями СС на постоянной основе никогда ни один офицер вермахта не командовал. А среди временных командиров таковым является только полковник Линднер. Ниже мы рассмотрим командиров дивизии СС, разбив их на категории, исходя прежде всего из принципа их служебной деятельности, то есть где, собственно, они проходили основную часть службы и сделали карьеру. Приводимые ниже справки о командирах будут несколько отличаться от тех, что имели место в отношении командиров корпусов. Сначала будет указано звание, в котором они впервые заняли пост командира дивизии, а далее, в скобках, звание, в котором они закончили войну. Если звание в скобках отсутствует, значит, данный офицер повышения более не получал. Примечание. Кроме того, надо оговориться, что ниже используются последние названия и номера дивизий, а не те названия, которые они носили на момент назначения. Это сделано умышленно для того, чтобы не вносить дополнительную путаницу. Конец примечания.